и тут же продемонстрировал другую. «А как?» Все не мог я отойти от шока. «Матвей, я в Абакане служил, а родители здесь жили. Вот я раз в год по четверо суток до Питера, а потом и до дома. А что в поезде делать, когда и курицу поел, и пиво попил? В картишки перекинуться. Раз деньги проиграл, два проиграл, вот мне и надоело. Пришлось наловчиться». Я улыбнулся, не скрывая радости. «Ну и вот кто тут бедовый?» «Федор Васильевич, а меня научите?»